Глава 17. Несмотря на угрозу удара помехами, мусорщик Джека пока держался, и пилот бодро рубил породу, позабыв про недавний мандраж. Очистив треки на своей орбите, он по наводке диспетчера переходил на соседний, чтобы помочь тем, кого выбили из дела зайчики. Работы было столько, что не оставалось времени даже попить воды, и половина смены пролетела незаметно, а потом понадобилось срочно подхватить Skylab какой-то важной компании, такой важной, что диспетчер почти что перешла на крик, требуя Джека бросить все и стартовать к объекту через одну орбиту. «Давай, Догерти, там уже трагедия просто!» «Я поближе, могу помочь», — предложил какой-то пилот, чувствуя хороший бонус. «Ой, отстань, Якобс, ты в прошлый раз уже помог». «Так это же не от меня зависело». Пилот хотел как-то объяснить причины прошлой неудачи, но диспетчер просто прикрыла его частоту фильтром, и вместо яркой эмоциональной речи в эфире звучало едва различимое «бу-бу-бу». Сверяясь с трехмерной схемой движения на орбитах, Джек стал пришпоривать свой мусорщик, чтобы как можно скорее добраться до терпящей бедствия лаборатории. Она была отмечена яркой пульсирующей точкой голубоватого цвета на фоне желтых линий орбит и оранжевых треков с россыпью разноцветных спутников и вспомогательных судов. Тяжелые станции быстрее других теряли импульсы при поломке корректирующих двигателей и начинали опускаться, рискуя пересечь другие орбиты и вызвать цепную реакцию крушений. Диспетчеру в такой ситуации оставалось либо послать кого-то на поддержку, либо освобождать для падающей станции пространство на низших орбитах, вызывая в свой адрес соответствующие реплики операторов компаний. Им приходилось сжигать дорогостоящее топливо корректирующих двигателей, чтобы уйти на запасные позиции, а потом еще и на то, чтобы вернуться. И хотя все эти ситуации были прописаны в соответствующих пунктах договоров, запретить клиентам ругать диспетчера никто не мог. Скоро на оперативном экране появилось изображение станции и краткие характеристики – масса, время обращения, мощность маневровых двигателей. «Без малого 200 тонн», – подумал Джек, прикидывая, как будет подхватывать объект манипуляторами или мягким тараном. Однако, когда оптика показала ему реальную картину, он ахнул. Skylab уже не просто скорфировал, как называлось, подрагивание то с одного, то с другого конца объекта перед его скорым всходом с орбиты. Он при скорфировании одного конца еще и вращался вдоль оси, словно веретено. Джек стал торопливо набивать команды расчет этого ненормального поведения спутника. 3 оборота в секунду. Скорость вращения нестабильная. «Ну что, Догерти?» – спросила диспетчер. Понятно, что на нее уже давили. «Объект сложный, но я сделаю», — сказал он уверенно и включил синхронизацию для своего мусорщика. Дюзы двигателей повернулись на положенный угол, и судно начало постепенный разгон вращения с той же частотой и особенностями, которые были скопированы с терпящей бедствия станции. Однажды Бачинский вкратце поведал о подобном случае, когда ему пришлось таким образом спасать какой-то спутник. Но у старых мусорщиков не было компенсаторов радиальных перегрузок, и оставалось лишь удивляться, как Марка тогда не выбросила из кресла и не размазала по стене, не говоря уже об общем самочувствии. Джек дважды проверил, как выходят манипуляторы, и для пущей уверенности запустил виртуальный осмотр корпуса своего судна. Сеть видеодатчиков передавала информацию бортовому компьютеру, и тот имитировал облет вокруг судна виртуального мини-бота, чтобы пилот мог лучше рассмотреть возможные повреждения. Но Джеку сейчас требовалось, чтобы манипуляторы раскладывались правильно и не сорвались с корпуса лаба в самый ответственный момент. А момент был очень ответственный. На визуальной трансляции станция вращаться перестала, а значит и мусорщик теперь вращался с той же частотой. Но оставалось еще это нервное подрагивание лаборатории с ее дальнего конца, однако Джек заходил со стороны стабильного. «Пошли, ребята», – произнес он, включая боевой выход манипуляторов, и с ужасом отметил, что на их выдвижение теперь влияло вращение мусорщика, ведь у этих железяк не было системы радиальной стабилизации, как у пилота. «Ёгараный бабай!» – воскликнул Джек, включая автоматику захвата и лихорадочно подрабатывая джойстиками, чтобы манипуляторы захватили объект, а не пустой вакуум. Первое касание в такой обстановке было неудачным. Грохот, искры и объекты разошлись. Такое случалось и в рейдах с Бачинским, и тогда он говорил Джеку, что если нельзя ничего изменить в условиях, следует делать больше попыток. Или он это не говорил, а Джек только сейчас это выдумал. Второй подход. Краем сознания Джек отметил, что эфир молчал, а значит диспетчер прикрыла фильтрами частоты его каналов, чтобы ничто не мешало пилоту выполнять сложную работу. Никаких шумов, разговоров и даже эфирного фона. Только предельная концентрация. Снова грохот, искры, но в этот раз Джек, разомкнув объятия после неудачного захвата, тотчас повторил его, пока суда не разошлись. И удача. Захват оказался правильным, и Джек дал команду крепить, повышая нагрузки на манипуляторы, чтобы лап уже не выскользнул. Однако в этот момент вмешалась диспетчер. «Догерти, к тебе движется волна отключений. Зайчики лютуют». «Понял», — ответил Джек, и, выждав еще мгновение, разомкнул такой удачный захват, а потом и вовсе отключил всю автоматику, оставив суда расходиться и держа пальцы на манипуляторах. Секунда, две, три, и снова запуск. Теперь вражеский объект был уже далеко и следовало торопиться, ведь на орбитах их могло оказаться несколько. И снова схождение и захват. И искры отход, и снова захват, на этот раз плотный. Джек добавил давление в системе, и теперь оторвать лэп от мусорщика было невозможно, после чего дал команду на общую стабилизацию. Бортовой компьютер взял паузу на раздумье, поскольку в его понимании масса объекта неожиданно выросла в несколько раз, но потом начал разгонять двигатели, подключая в некоторые моменты даже рулевые. Джек за всем этим балетом следил по мониторам, отмечая снижение скорости вращения станции, увеличение вектора ее линейного перемещения по орбите и быстрое опустошение топливных баков мусорщика. К тому моменту, когда спутник удалось вывести на исходные характеристики, топливные емкости показывали 5% заполнения. «Все, Догерти, иди домой», – усталым голосом произнесла диспетчер, как будто вместе с ним и его мусорщиком спасала важный лап. «На заправку?» – уточнил Джек. «Нет, я же сказала, домой», – повторила она. «Домой так домой», – согласился Джек. Сейчас он чувствовал себя великолепно, однако уже знал, что скоро адреналин схлынет, и ощущения будут не такими радостными. И на этот случай имелись соответствующие наставления Марка Бачинского. Тот учил, что нужно стараться сохранять хладнокровие, не позволяя эмоциям взять верх. Иначе сначала взлетишь, как птица на приливе адреналина, а потом будешь чувствовать себя, как выжатая тряпка. А поскольку подобные пики у нас случаются каждую смену, к отпускной неделе тебя будет преследовать единственная мысль – нажраться. Но как человек, испытавший все это на собственной шкуре, добавлю, сколько бы ты ни выпил, остается стойкое ощущение, что нужно еще немного. И это ощущение держится всю отпускную неделю. «Как тебе такое?» «Страшновато», — честно признался тогда Джек. «То-то и оно. А со временем ты начинаешь чудить. Драться со всеми подряд, задирать полицию, просыпаться по утру на какой-то остановке общественного транспорта под скамейкой. Ну а что делать-то? На пике нагрузок старайся мыслить как машина. Никаких эмоций, только расчет, перерасчет, учет ошибок и снова в бой. А это возможно?» «Почти что невозможно, но нужно стараться». Прокручивая все эти воспоминания, Джек улыбнулся. Иногда Бачинский его раздражал, временами он своего учителя но просто видеть не мог, и от эмоциональных срывов спасала только койка в общаге. Марк был очень энергичной и увлекающейся натурой и мог сутками обходиться без сна, а потом еще отрабатывать свою смену и треть смены парня, который делал это за него, пока Марк пьянствовал, просрочив возвращение из отпуска. Джек так не умел. У него были другие биологические часы, но все же временами ему не хватало присутствия наставника. Местами сурового, требовательного и извительного, но такого родного. И вот сегодня на перекличке пилотов его не оказалось, ведь по графику они были в одной смене. «Может, заболел?» – предположил Джек, хотя так и не смог вспомнить, когда бы его наставник не выходил на смену из-за болезни. Разные были причины, по которым он пропускал смены или перекидывал на другое время, но никогда из-за недомогания. Марк предпочитал лечиться сам, и на борту его мусорщика в отдельном ящике имелась целая аптечка. Пару раз Джек ловил какие-то вирусы, которые на Лиме гарантировали бы ему 7-дневный постельный режим, но Марк справился с этим очень быстро, заставляя ученика глотать какой-то отвратительный сироп с запахом прокисшего супа. И все, хворь после этого сворачивалась за несколько часов.